Часть вторая. Из той поездки я мало что запомнил. Только то, что часто приходилось пригибать голову к шее пони, пока он мчался через лес так, словно уже 100 раз скакал этой дорогой. На этой стороне ущелья склон был еще круче, но деревья росли гораздо реже, а земля была гораздо менее плотной. Пожалуй, только это я и помню отчетливо. Зато хорошо помню ощущение, не покидавшее меня во время пути, будто это происходит со мной не в первый раз, или будто я видел все это во сне. Наверное, было что-то знакомое в освещении, или в дробном перестуке копыт по земле, похожем на шум ливня по высокой траве. Когда я добрался до Розашарона, то не почувствовал себя чужим в городе, уж очень он напоминал Боунвиль. Те же кирпичные здания, бакалейная лавка, почта, деревянная церковь на площади. Зато странно было вновь видеть людей в обычной опрятной одежде. Должно быть, в их глазах я выглядел бродягой, пока скакал по главной улице, весь заляпанный глиной. К счастью, окружную тюрьму найти было несложно. Она приткнулась между салуном и двухэтажным зданием суда. Я привязал пони к ограде и через большую белую дверь ворвался в контору шерифа. Там меня с удивлением и любопытством встретил один единственный представитель закона. «Вы Арчибальд Бёрнс?» — спросил я с новой для себя уверенностью. Прошло всего 4 дня с тех пор, как Па уехал, но казалось, что за это время я повзрослел на несколько лет. Человек сидел за столом, скрестив ноги поверх разбросанных на столе бумаг. Он явно не знал, как воспринимать меня и мое вторжение. «Какого черта?» — ответил он. «Кто ты такой?» «Я Сайлас Бёрд», — выпалил я. «Маршал Инок Фармер послал меня за Арчибальдом Бёрнсом. Мне нужно срочно поговорить с ним, пожалуйста». Молодой человек, худощавый, чисто выбритый, с копной курчавых каштановых волос, наклонился вперед. «А кто этот Инок Фармер?» «Он федеральный маршал Соединенных Штатов». «Послушайте, у меня нет времени разводить канитель», — повысил я голос. «Маршал Фармер упал с лошади и сильно поранился. Он ехал сюда, чтобы собрать команду для облавы, потому что он нашел убежище Оскара Роллеринша около водопада». Как я ни старался, произнести это имя без ошибки мне не удалось. По моим представлениям, вся эта информация должна была побудить молодого полицейского к каким-то действиям или хотя бы вызвать заметную реакцию. Однако он смотрел на меня так, будто мои слова не имели для него хоть сколько-нибудь существенного значения. «Оскар Роллеринш?» — наконец переспросил он. «Ты хочешь сказать Роско Оллериншоу?» «Да!» — почти выкрикнул я. «Прячется возле водопада?» — повторил он. «Да!» — меня охватывало отчаяние. «Послушайте, отведите меня к Арчибальду Бёрнсу, пожалуйста. Маршал Фармер сказал, что я должен поговорить именно с ним. Нам нужно собрать 20 человек и сегодня же захватить банду!» «Захватить банду?» — молодой человек смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Послушай, приятель, конечно, мне известно, кто такой Роско Оллериншоу. Вряд ли найдется такой полицейский, который о нем не слышал. Но никакого маршала Инока Фармера я не знаю. Ну а что касается Арчибальда Бёрнса, он был здесь шерифом еще до того, как я сюда приехал. Только он умер лет 5 назад.